засунул обратно в брюхо Боя. Наконец-то мы все могли передохнуть и выпить по чашке чаю. Я была восхищена ветеринаром, с каким искусством он сделал операцию при таком сложном переломе и в таких неподходящих условиях. Обычно ему ассистировали 4 ветеринара, а тут мы все помогали по мере сил, иного выхода не было. Вскоре мы расстались, и я отправилась искать гепардов. Своей непрестанной вознёй в последние несколько дней мы выжили их из привычных мест. Но все же в конце концов мы отыскали их на лавовом плато между реками Муликой и Васаронги, в нескольких милях от того места, где они привели меня к Бою. Почва здесь была бесплодная, и на обнаженной земле не было никакой живности, если не считать пары носорогов. Не знаю, чем эта местность привлекла гепардов, но они бродили взад и вперед по каменистой пустыне, а мы тащились за ними с тяжелой корзиной, полной мяса, спотыкаясь о раскаленные лавовые глыбы. И нигде ни клочка тени, куда можно было бы спрятаться, чтобы накормить гепардов. Но нам повезло. Мы нашли их на песчаном островке, где так любили играть Уайтим, Билли и Тату. У дерева, о грубую кору которого они часто точили свои когти, теперь точно так же точил когти Тайни. Как не похожи были эти великолепные молодые звери на беднягу Боя. Я молила судьбу, чтобы им никогда не пришлось испытать несчастье, постигших Боя и Пиппу. Но что я могла успеть сделать в тот короткий промежуток времени, который мне разрешили провести с ними рядом? Оставалось только напоследок как можно лучше кормить их. Пусть у них будут крепкие кости и острые зубы, когда им придется встать лицом к лицу с опасностями, подстерегающими их впереди. Биг Бой стал самым жадным из всех. Правда, он и раньше не привередничал, а лопал все, что дадут, лишь бы побольше досталось. Он изобрел трюк, бросал свое мясо в молоко. Так уж Сомба и Тайни не доберутся ни до того, ни до другого. Сомба теперь безоговорочно мне доверяла, понимая, что я всегда стараюсь ей помочь. Я держалась поодаль, только пока она ела. А Тайни до сих пор шалил со мной. Он мчался ко мне за лишним лакомым кусочком. А когда я подталкивала куски потрохов палочкой прямо у него перед носом, смотрел мимо, как будто там ничего и не было. Настоящий клоун. Через несколько дней гепарды убили молодого страуса, и мы увидели их среди разбросанных перьев птицы. Морды у них были испачканы кровью, а животы набиты до отказа. Я особенно радовалась тому, что они могут прокормиться без моей помощи. Проливные дожди очень мешали нам передвигаться. Пока Бена не было, я не только разыскивала гепарда, следила, чтобы мясо всегда было наготове, если окажется, что они проголодались. Ведь мне еще приходилось снабжать Джорджа и Боя всем необходимым, потому что Джордж не мог ни на минуту отойти от Боя. А они были в 30 милях от того места, где я брала курс. Иногда мне случалось делать два конца по невероятно скользкой дороге. То и дело приходилось вытаскивать ленд-ровер из какой-нибудь канавы, а потом снова тащиться черепахой по непролазной грязи. Бедняга Бой, ему нужно было восстанавливать силы, и он все ел и ел, но никак не мог насытиться. С болью в сердце мы смотрели, как он торопится нам навстречу. Еле-еле ковыляет к воротам своего вольера и падает без сил даже после короткого перехода. Должно быть, весть о возвращении Боя и Джорджа облетела заросли очень быстро, и я очень часто заставала лагерь на осадном положении. Все львицы, за которыми присматривал Джордж, собирались сюда вместе со своим потомством. Они явно были озадачены, увидев Боя в столь плачевном состоянии, да еще сидящего за решеткой, а он созерцал оттуда свой обширный гарем с очень грустной миной. Маленькая Сэнди теперь не отставала от Прайда, и, судя по ее шалостям и отличному виду, она снова стала полноправным членом львиной семьи. Видимо, она взяла на себя заботу о крошечных львятах другой львицы, своего Прайда, и чрезвычайно серьезно относилась к обязанностям тетки.